Глава вторая. На кого вы похожи? «Ребята! Крупица на своей персоне явилась! Завелась! Кудри штопором!» Все вылетели в переднюю и окружили меня. Тут был и Ромка Каштан, мой старый недруг, тот самый, кого я ударила вчера после немецкого. Были здесь и Катя Ваточкина, и Миша Костолев, и Соня Круг, все наши. Тата в новом платье, которого я еще не видела у нее, схватила меня за локти и закружила. «Симочка, Симочка, поздравляю! И тебя тоже? Ну, меня с прошедшим уже. Идем, идем. Ты должна тоже написать что-нибудь». Толкаясь в дверях, мы ввалились в столовую. Я слышала, как за моей спиной Ромка Каштан насмешливо процедил. «Завелась! А при галстуке, как на сбор!» «Хватит тебе дразнить ее!» — шепнул кто-то, кажется, Катя. На столике перед диваном лежала толстая тетрадь. Все окружили столик, подталкивая меня. «Пусть и Крупицына напишет!» Я взяла тетрадь. На первой странице ее было крупно выведено. «Прошу писать откровенно. Я уже слышала, что в школе в старших классах ребята завели такой вопросник. Там наставили разные вопросы о нашей жизни, настроении, о дружбе, о любви, и каждый должен был писать тогда все на чистоту и без утайки. И наши девочки, видно, собезьянничали у старших. «Когда вам бывает скучно?» — прочла я. Под этим, на странице разными почерками, среди которых я увидела много знакомых, были записаны ответы. «Тогда, когда у меня плохое настроение». «В нашем государстве не бывает скуки». «У Сони Круг не бывает скук». Кто-то сунул мне в руку химический карандаш. «Внимание! У нашего микрофона Крупицына!» — провозгласил Ромка. И я написала. «Мне бывает скучно, когда ко мне плохо относятся. И потом, от глупых острот мне тоже скучно». «Ого!» — многозначительно сказал Ромка Каштан. «Кого или чего вы больше всего боитесь?» — было написано на второй странице. «Никого и ничего не боюсь. Мне еще не знакомо жалкое чувство трусости. Боюсь пьяных, зачетов и мышей. Иногда побаиваюсь собак, несмотря на возраст». «На чей возраст?» — спросила я. «Того, кто написал это? Или щенячий?» Тут я заметила, что Катя покраснела и поняла, что это написала она. «Никого и ничего не боюсь, кроме сплетен и сплетниц», — прочла я дальше и узнала почерк Ромки Каштана. «Мстительного или нет? Смотря за что и кому. Мщу редко, но метко. Но я еще не всем отомстил, кому мне следует мстить». Это опять почерк Ромки. Я быстро перелистала тетрадь. Мне не хотелось отвечать на эти вопросы сейчас же при всех. «Можете ли вы пожертвовать собой? Если этого требует близкий человек или дело, то, конечно, да. Думаю, что могу, если надо будет. Для Родины, для любимых друзей, всегда и всем, даже жизнью для Родины». Мне тоже захотелось написать здесь именно такой ответ. Но тогда надо было бы отвечать уже на все вопросы, а их было очень много. Тетрадка спрашивала и о том, кого я больше всего люблю на свете, и о том, что мне нравится во владелице тетрадки, то есть в Тате. Эта страница целиком была заполнена всякими похвалами Тате. Ум, красота, глаза, волосы, веселый нрав, хороший характер. Потом надо было еще написать, каков у меня характер. Отвратительный. Что лучше? Откровенность или скрытность? Скрытность. Чем увлекаюсь? Еще не знаю. С кем я хочу дружить? С Татой. Есть ли у меня враги? Ого! А Ромка? Кто моя симпатия? Нет еще. Довольна ли я жизнью? Своей не совсем. И о чем я мечтаю? Совершить какой-нибудь подвиг для людей и купить пуховый берет, как у Таты. Я лучше потом напишу. Нет, нет, надо сейчас, закричали все. Тата пришла мне на помощь. Она очень долго будет писать. Давайте лучше играть во что-нибудь или потанцуем. Тата села за пианино. Девочки танцевали друг с другом, мальчишки стояли, заложив руки назад, ладонями упираясь в стену, и презрительно глядели на танцующих. Ромка стал изображать учителей, очень ловко копируя математика. «А ну-ка, допустим, это выражение пусть попытается упростить нам, допустим, крупица на Серафима». Это он, разумеется, нарочно выбрал меня, чтобы напомнить всем, как я накануне плавала по математике. Потом стали играть в мнение. И, конечно, первой выпало уходить в другую комнату мне. Я стояла в передней и слышала, как за закрытой дверью перешептываются, взвизгивают от восторга, сговариваясь и предвкушая. «Не надо! Она еще обидится!» — услышала я чей-то шепот. «Нечего тогда играть, если обидится!» Опять перешептывание, хохот. Наконец меня позвали. Я вошла. Все сидели важно, составив полукругом стулья, объявлял Ромка Каштан. «Ну-с», — сказал он, — «пожалуйте сюда». Был я на балу, сидел на полу, ел халву, слышал про вас такую молву. Говорят, что вы похожи. Первое — на точка-точка запятая минус рожица кривая. Это раз. Другие говорят, что вы похожи на неправильный глагол. Слышал я еще, что вы похожи. Неизвестно на кого, потому что сегодня сами на себя не похожи. Это сам Ромка придумал, — решила я. Некоторые уверяли, что вы похожи на осиное гнездо. Нет, верно, это Ромка, — подумала я. Ладно, дождусь и я своей очереди загадывать. Были там на балу и такие, что говорили, будто вы похожи на промокашку в кляксах, потом еще на курочку рябу, на пустое решето и на серо-буро-малиновое в крапинках. — Это ты, Ромка, — сказал сам, — закричала я. — Нет, нет, не угадала. Иди еще раз. Все вскочили, захлопали в ладоши. Мне вдруг стало так обидно, что мне даже как-то странно голос сел, когда я медленно сказала: «Если так, то чур не игра. Вы сговорились нарочно. Это стыдно с вашей стороны, так...» Я хотела что-то еще добавить, но обида стянула мне губы. «Брось, Симка! На то игра, шуток не понимаешь!» «Это уже не шутки!» Тата подбежала ко мне, схватила за руку, но я вырвала руку, резко повернулась и вышла в переднюю. Тата бросилась за мной. «Что ты, Симочка? Неужели ты обиделась?» Но я уже ничего не могла сказать. Я только боялась, как бы мне не зареветь. И, оттолкнув Тату, рванула цепочку на дверях, откинула крючок, выбежала на площадку лестницы и быстро спустилась на улицу. Дома у нас никого не было. Наши ушли в гости. Я достала ключ, отперла комнату, послонялась немного из угла в угол, не зная, чем заняться, что делать с собой. Но вот я рассорилась со своими подругами. Так и надо. Оказалось, они все ко мне плохо относятся. Нечего тогда и дружить с ними. Да, плохо, скучно и обидно прошел день моего рождения. Из зеркала смотрела на меня обиженная и нескладная девчонка в нарядном платье, с завитушками на висках, с большими бантами на тощих косичках. Пора было бы уже этой девчонке бросить обижаться на дразнилки. Я подошла к своей этажерке, сняла с нее большую заветную папку. В ней у меня были собраны вырезанные из газет и журналов портреты разных знаменитых девушек. Я их коллекционировала. У меня уже много накопилось, толстая папка. Тут были храбрые парашютистки и прославленные летчицы, знатные доярки и примированные бригадирши, известные киноартистки и учительницы, чемпионки-бегуньи и военные фельдшерицы. Я разложила вырезки на столе и долго смотрела на улыбающиеся лица знаменитых девушек. Вот и они ведь не все красавицы. Вот это совсем курносая, а у этой вон какие маленькие глаза. А это ужасно какая толстуха. А ничего, видно, счастливые. И жизнь у них славная, и портреты напечатаны в газетах. Народ их уважает, и дома гордятся ими. Нет, красавиц среди них оказалось не так уж много. В открытое окно доносился шум вечерней улицы. Громкие, неторопливые шаги по тротуару. Люди шли не спеша, прогуливаясь. И мне очень захотелось потолкаться среди прохожих, быть с людьми. Я накинула пальто, заперла дверь, положила ключ на условленное место и вышла на улицу. Вечер был совсем синий и теплый. Люди шли вниз, к Москве-реке, посмотреть на новый мост. И я пошла туда. Вчера еще здесь, перегораживая улицу, стояли глухие заборы. Почти год бил и сипел за ними паровой молот. Жужжали электрические моторы. Оттуда выезжали, толча мокрую глину, грузовики. На них сидели люди в брезентовых спецовках. Ночами там горело так много ламп, что звезд не было видно над рекой. Неусыпно шло строительство. Прежде здесь наша улица, неуклюже вильнув вбок и юркнув в узкий решетчатый туннель моста, кое-как перебиралась на другой берег. А сегодня все тут было неузнаваемо. Забор убрали, и наша улица, расширившаяся, укатанная, посыпанная свежим песком, вдруг легко взлетев, не сужаясь и не кривясь, прямиком перемахнула через реку. Это выгнулся над Москвой-рекой огромный новый мост. Я не сразу заметила, что стою уже на нем. Так он был широк, так полого и просторно принял он на себя нашу улицу. На мосту уже горели круглые матовые фонари. Чугунные мачты их были увиты красными лентами. Еще ходили с кистями маляры, докрашивая толстую фигурную решетку. Еще просили не скопляться и проходить, не толкаясь, милиционеры. Еще разъезжал на своем тяжелом утюге взад и вперед закоптелый парень, красуясь перед народом, послушной силой своей машины. разглаживая дымящийся асфальт, а посередине уже легко мчались машины, и люди прогуливались по мосту, переходя с берега на берег. Я подошла к краю и остановилась у перил, еще пахнущих свежей краской. Внизу, под моими ногами, мчались по набережной машины. Чуть-чуть левее, далеко внизу, наверное, очень глубокая, отражала огни вода. Небо было светлое, светлее воды. И за поворотом реки резко на небе выделялись высокие башни Кремля. Город был хорошо виден отсюда. С каждой минутой в нем зажигалось больше и больше огней, и небо становилось розоватым. Это всходило над Москвой праздничное зарево, зажигали первомайскую иллюминацию. Я стояла у перил, смотрела вниз. Вот бы броситься отсюда, какой бы завтра шум поднялся в школе, попало бы ребятам за нечуткое отношение ко мне. Но бросаться ни капельки не хотелось. Вечер был тихий, а мост такой широкий, такой надежный. Промчались два тяжелых грузовика пятитонки, а у него даже не дрогнули перила. И вдруг я заметила, что по другой стороне моста медленно ползет красивая, приземистая, зеленоватая, похожая на большого жука бронзовку, машина. Вперед у нее был узкий, сверкающий, пологие крылья плотно прижаты к бокам, вытянутые фары словно вросли в туловище машины. Машина медленно ползла по мосту. В ней сидели двое. Когда машина поравнялась со мной под большим фонарем моста, мне почудилось, что люди в машине смотрят на меня. Машина медленно прошла дальше, но вдруг повернула круто, быстро скользнула на другую сторону моста и пошла мне навстречу. У меня заколотилось сердце. Без шума подкатив, машина остановилась недалеко от фонаря. Сидевшие в ней бесцеремонно разглядывали меня. «Она?» — услышала я негромкий голос. «Она-она! Сан Дмич, пожалуйста! Чем не устья? Всюду вам устья мерещится! А без брова-то? Без брова до чего?» И Конопатинки просто прелесть, а? Мадрид и Лиссабон, сено, солома, неужели нашли? Я боялась пошевельнуться. У меня не хватало духа еще раз оглянуться на машину. Я стояла, замерев у перил, схватившись за них обеими руками. Я слышала, как за моей спиной хлопнули дверцы машины. Тихие шаги послышались позади меня. «Уж не шпионы ли?» — подумала я. Мы в школе читали много книг про шпионов. Вот так там и начиналось. Выследят, познакомятся, а потом... «Пусть», — подумала я. Я не хуже тех, что написали в тетрадке, будто готовы пожертвовать собой. Надо сперва поддаться, будто ничего не понимаешь, а после разоблачить. У меня как-то странно обмякли ноги, а руки так прилипли к перилам, что мне показалось, будто по ним пустили электрический ток. Я однажды так схватилась у нас на черной лестнице, где оборвался провод. Когда те двое подошли ко мне, я была ни жива, ни мертва от страха и любопытства, но уверена, что я не струшу перед опасностью, что я готова ко всему, не покидала меня. Я осторожно через плечо глянула в другую сторону. На том конце моста стоял милиционер. Мимо меня с берега на берег переходили веселые, неторопливые люди. стоило мне только позвать на помощь. Но я решила выждать. Девочка, будь любезна, как бы тут нам на зацепу проехать? Я обернулась. Они стояли совсем рядом. И в одном из них, высоком, чернявом и глазастом, в спортивных шароварах, я сразу узнала того загадочного иностранца, который следил за мной на углу нашей улицы. Другой, плотный, небольшого роста, но по-военному складный, в короткой кожаной курточке, связанным поясом, в упор и с интересом разглядывал меня. Он был без шапки. Лицо у него было совсем не старое, но на голове ветер шевелил редкие седоватые волосы. Они были, должно быть, совсем мягкие, потому что легко взлетали, и казалось, что ветер сейчас сдует их, и человек облетит, как одуванчик. Седоватый стоял плотно, широко расставив ноги, слегка покачиваясь с каблука на носок, забавно морщил короткий нос, и глаза у него были какого-то необыкновенного цвета, только фонарь мешал различить какого. «Так как нам на зацепу пробраться?» — повторил седоватый. Я объяснила. «Что ж, и голос подходит», — пробормотал он. «Прямо сам не верю!» «Сам не верю!» — воскликнул он. И, подняв голову, весело посмотрел на своего высокого спутника. «Девочка! Героиней хочешь стать?» — спросил тот, вращая глазищами, которые таинственно сверкали, отражая фонари. «Как это?» — растерялась я. «А ну вас еще!» — добавила я. Мне показалось, что они просто смеются надо мной. Я сделала движение, словно хотела уйти. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал высокий. «Никуда ты от нас не уйдешь, мы тебя найдем!» «Дом 17, квартира 4, верно ведь?» Я остановилась. «Погодите, Лабардан!» — тихо сказал седоватый. «Вот перец с горчицей!» «Не так. Зачем это? Сразу же труба-барабан. Возможно, еще ничего не выйдет. Вот что. Вы нам, может быть, очень и очень пригодитесь», — обратился он ко мне. «И вам это будет интересно. Но пока не следует никому болтать, понимаете? Не надо. Преждевременно. Мы должны попробовать сперва. Пойдет дело, тогда и решим. Скажите мне. Повторите за мной. Мон шер ами. Это мой дорогой друг. По-французски, да?» «Правильно, дорогой друг. Ну-ка скажите. Мон шер ами. Ничего. Вы в школе не французский изучаете?» «Нет, немецкий. Жалко. Но ничего. Это не важно. Ну и как, вы согласны? Мы пришлем за вами после праздника машину домой. Вы в какой смене учитесь? В первой? Ну, отлично. В 3 часа и пришлем. Лабардан, у вас бирки есть? Дайте ей бирку, чтобы без задержек было». Высокий вытащил из кармана что-то вроде блокнота, оторвал листок и дал седоватому. «Число поставьте». «Так, значит, уговорились?» — спросил седоватый, улыбаясь. Он вынул из кармана куртки толстую пятнистую ручку, похожую на саламандру, и, черкнув что-то на бумажке, протянул ее мне. «Не теряйте бирку, покажете ее шоферу». И вдруг, весело подмигнув мне, он издал какой-то странный звук, вроде «брекекекекс», и потрепал меня по плечу. Хлопнули дверцы зеленой машины, седой взялся за руль, еще раз кивнул мне, машина легонько зажужжала и плавно двинулась. Седой помахал мне рукой, и машина, быстро набрав скорость, скользнула с моста на берег. Я стояла, ничего не понимая. Руки у меня были липкие, потому что я схватилась руками за свежевыкрашенные перила. Только теперь я почувствовала это. Я захотела вытереть их, и тут увидела, что держу в правой руке оставленную мне бумажку. Я стала под фонарь, подняла глазам бумажный лоскуток и прочла. Бирка 384, 3 мая 1938 года. Стояла краешком печать. Сперва я не могла разобрать, что за буквы на ней. Потом прочла, но не поверила своим глазам. На печати значилось «Мужик сердитый».